Глава 47. Александр. Дом не там, где крыша, а там, куда тебя зовут по имени. Тарванийская пословица. Крепость Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я шел к ней не спеша. Не из страха. Просто хотел, чтобы она услышала меня заранее. Чтобы поняла. Я не пришел с приговором. Не с допросом. Это был разговор. Последний, наверное, который определит, как дальше жить нам обоим. Кристен сидела на койке, спина прямая, руки спокойно лежали на коленях, волосы растрепаны, лицо уставшее, но дух не сломлен. Я и не сомневался. Она из тех, кто может сгореть дотла, но не согнется. Таких не ломают тюрьмы. Опять пришел морочить мне голову принц Корс. Я ничего не ответил. Просто достал ключ. Вставил его в замок, провернул. «Ты свободна, Кристен». Я вытащил ключ и бросил его на пол. Металл победно звякнул о камень. «Можешь идти». Она прищурилась. «Что-то новенькое». Шагнув назад, я сделал пригласительный жест. Кристен медленно, не нарушая осанки, поднялась с койки. Взгляд карих глаз внимательно изучал мое лицо. «Никакого подвоха, Кристен», — заверил я. «Дверь открыта». «Я вижу». Она дернула решетку на себя и, собравшись с духом, переступила кованый порог. «И что, когда я поднимусь по лестнице, никто не спустит меня с нее пинком под дых?» «Нет». Я по привычке привел решетку в изначальное положение. Но с верхней площадки этой лестницы, если помнишь, есть два разных пути. «Ах, вот оно». Я зеркально ответил на ее усталую ухмылку. «Первый вариант — ты идешь со мной на совет». Не как пленница, не как трофей, как союзник, с правом голоса, с оружием, с местом за столом. Я снял с пояса перевязь с кинжалом и протянул Кристен. Но есть и второй вариант. Ты уходишь. Сейчас, прямо через ворота. Беги к ближайшей заставе. Предай нас. Расскажи все, что знаешь. Попробуй убить меня потом. Из засады, ядом, ножом в спину. Я не стану тебя преследовать, но и не защищу. Кристен смотрела на предложенное оружие, но не спешила браться за него. Интересно, кто защитит меня от тебя? Я улыбнулся немного шире. Твоя правда. Даже если выберешь идти со мной, не жди пощады. Сегодня мы союзники. Завтра я прикажу тебя убить, если ты станешь угрозой. И ты меня, если я превращусь в того, против кого мы сражаемся. Это не игра, это война. И в ней нет места слепой преданности. Кристен взглянула мне в глаза, взяла кинжал и протянула вторую руку. Я пожал ее. Как равный. Ладонь Кристен была холодной от сырости, но пожатие твердым. Как у воина, который знает цену словам. «Значит, идем наверх», — сказал я. «Переоденешься. Приведешь себя в порядок. Потом на совет. Там решим, что дальше». Она кивнула. Одним движением. Четко, как солдат, получивший приказ. Мы развернулись и пошли по лестнице. Вверх, к свету. К войне, которая еще не закончилась. Но теперь не в одиночку.